Глава 15. Миша. Я никак не мог поверить в происходящее. Сколько себя помню за последние годы, я всегда не мог избавиться от ощущения какого-то тотального промаха. Все вокруг было как-то не так, будто у меня отрезали какую-то часть тела. На свою невесту я вообще не мог смотреть, словно мне ее выдали на сдачу. После той аварии я, конечно, слегка подзабыл некоторые моменты, а судя по рассказам врача, я забыл многое. Но чтобы настолько тронуться умом, чтобы посчитать свою невесту ненормальной, все вокруг было будто не моим. Придя в свою квартиру, я безошибочно определил, где находится мой шкаф, где лежат деньги и документы, но все-таки все было не то. Будто пусто, что ли. Парадоксально, что я не нашел ни одной фотографии нас с Леной ни на одном носителе. На ноуте, ладно, там чисто по работе все, а вот телефон. Его мне подсунули новый, сославшись на то, что старый разбился. Но ни из облака, ни из переписок я никак не мог подтянуть ничего того, что могло бы мне хоть как-то подсказать, что происходит. Все вокруг меня резко стали замолкать, когда я входил в комнату. А мои попытки выяснить, что происходит, все игнорировали. Мама была учтива и любезна, но будто напоказ. Я вот вообще не могу вспомнить хотя бы раз, когда она вела себя вот так. Да и вообще. Откуда она тут взялась? Мне казалось, что она уехала в Европу. Сейчас же, стоя перед ребенком, которого только что оперировал, я будто стал цельным. Мальчик ничем не отличался от других детей, но то, какие эмоции он у меня вызывал, выбивало из равновесия. Я знал, что он мой сын. Видел свои черты лица, родинку, как у меня под левой лопаткой, даже родимое пятно над коленкой. И то осталось там же, только не на мне, а будто перебежало на маленькую ножку мальчика. Я не видел его глаз, когда в них кипит жизнь. Не слышал, как он общается с матерью, как смеется или плачет, но почему-то стремление укрыть от всего мира возникло сразу. Стоило мне встретиться с Викой, как моя память зашевелилась. Я практически физически ощущал, как извилины шевелятся, восстанавливая хронологию событий прошлых лет. Все вставало на свои места, и мне не нравилась новая картина моей жизни. Кто-то срежиссировал все вокруг и сделал это крайне хреново, судя по тому, что я все эти годы был несчастнее всех на свете. Никакие успехи в работе и подъемы по карьерной лестнице не могли дать мне счастья и насыщения. Оказалось, что у меня выдрали сердце. Забрали ту единственную, что вытаскивала меня из эмоциональных ям после очередных операций над детьми или смерти пациента от рака. Забрали мою Вику. Я вспомнил все, стоя в пробке. Практически сразу развернулся обратно, но эта же пробка меня и задержала. А когда я увидел выезжающую из двора маму, сразу все понял. И мне бы объяснить все, постараться как-то обсудить и поговорить. Так нет. Снова ссора. Снова стены, которые Вика возвела между нами. Ей казалось, было все равно, вспомнил ли я. Ей был важен только этот маленький человек, который лежит сейчас передо мной и сладко спит. Да и тест ДНК этот. Хотел ли я задеть? Да. Мне до ужаса хотелось взять за плечи девушку передо мной и встряхнуть хорошенько, чтобы сняла с себя маску железной леди и, наконец-то, посмотрела на меня тем самым взглядом, к которому я привык. Как бы ужасно это ни звучало, для меня не было этих 5 лет. Я не знал ее, не помнил нас. Лишь ощущение пустоты, которое я пытался заполнить хоть чем-то, говорило о том, что что-то не так. Требовать от Вики чего-то я не имел никакого права, но ничего не мог с собой поделать. Я как тот капризный ребенок, который требует у матери мороженое. Я так долго ждал, что пустота наполнится, что когда я почуял, что вот-вот и все будет, как прежде, столкнулся с тем, что для Вики прошла целая жизнь. А у меня? У меня 5 лет просто криво, косо. Но я жил, У меня была семья, другая женщина, которую я надеялся полюбить, раз она мне невеста. Родители, общие праздники и все тому подобное. Я никак не мог понять, что у Вики всего этого не было. Она провела эти годы между работой и грудным ребенком, не имея возможности нанять няню. Никакой помощи извне. Только воспоминания. Думала ли она вообще обо мне? Пыталась ли как-то попробовать достучаться? Вообще ничего не помню. Но верить в то, что она так легко могла приступить и исчезнуть, тем более с маленьким ребенком. Нет, тут что-то нечисто. Лена это еще. Вспомнил я и то, почему случилась авария. Навязчивую медсестру ко мне прикрепили незадолго до того, как нас застала Вика в кабинете. Девушка была настолько уверена в себе и упряма, что я уже написал несколько письменных прошений сменить мне медсестру, потому что работать с ней было просто невыносимо. Ее не волновал ни мой статус, ни мой отказ. Она нацелилась меня завоевать. И в тот день я слишком был занят и устал, чтобы следить за этой ненормальной. Она еще и с поцелуями накинулась. И надо было войти в Вики именно в этот момент. Странное стечение обстоятельств. Вселенский заговор. Только сделанного не вернешь. Винить за это свою невесту я тоже не имел права. Зная себя, если я такое увидел, боюсь, просто уходом не ограничилась бы. Только вот что делать сейчас? 5 лет. Разные дороги и странные поступки. Теперь мы чужие друг другу люди. Кинув еще один взгляд на мальчика, меня внезапно пробило током. Он очнулся и распахнул глаза, устремив внимательный взгляд прямо на меня. Выглядело жутко. Я легко мог объяснить все это наркозом и тяжелой операцией, но... На меня смотрел я, только маленький. И я точно в этот момент знал, что не смогу больше отпустить ни этого парнишку, ни свою невесту, хоть и бывшую.